Табак. Волошин вместе с Комовым сидели в комнате для переговоров, когда туда ввели Гелю. Наручников на ней не наблюдалось. Она осторожно присела на край стула и отдернула платье на коленках. Некоторое время сидели молча, бросая взгляды друг на друга. Первым начал разговор Волошин. «Ангелина Гюнтеровна, сначала мы хотели бы понять, что подвинуло вас пойти на сотрудничество с террористами. Деньги вам, вероятно, платили, но для того, чтобы решиться на этот рискованный шаг, наверняка имелись более глубокие причины. Какая-то отрыжка прошлого. Мы так считаем». «Так что явилось предметом для шантажа? Кто вас шантажировал? Давайте, рассказывайте, не торопясь и подробно. Мы внимательно слушаем». Офицеры обращались с арестованной вежливо, не пытаясь пугать или давить на психику. Ей все равно деваться было некуда, выложит все до дна. Рассказ Гели длился более часа. Она в деталях поведала и об окружении, и о еврейском гетто, и о работе в немецком штабе, и как она выкрутилась при наступлении Красной Армии. По мере рассказа глаза у офицеров все больше округлялись, но прямо приключенческий роман с элементами ужасов. «Я боялась, что меня расстреляют. Так мне сказал этот Женя, фамилии его я не знаю». Она взглянула на Комова. «Товарищ капитан мне говорил, но я не запомнила. Не до этого было», — сказала Геля после изложения своей печальной повести. Возникла длинная пауза. Молчание прервал Комов. «Фамилия у него Евсюков, но об этом потом. А за ваше похождение во время войны вас вряд ли бы расстреляли, но посадили бы точно, несмотря на смягчающие обстоятельства. И, вероятно, надолго. Война закончена, но эхо войны в головах людей, в том числе следователей и судей, еще не утихло. Поэтому приговор соответствовал бы законам военного времени. А вот за сотрудничество с террористами накажут по максимуму, несмотря на то, что теракт предотвратили. Что вы по этому поводу думаете, товарищ майор?» «Что я думаю?» Волошин почесал затылок. «Проявлять какое-либо геройство в ее положении было бы глупо. Ей надо было выжить. И она, на удивление, выжила. Большого вреда, работая переводчиком, не нанесла, это можно принять во внимание. А вот остальное...» Он в упор посмотрел на Гелю. «У вас есть только один приемлемый выход. Помочь нам в поимке Евсюкова, который Табак, который Женя. И существенно помочь. Тогда мы сможем сильно смягчить приговор по статье о пособничестве террористам или вообще снять это обвинение. Следствие будет вести наш товарищ Слепцов, а он представит материал для суда в соответствующем, благоприятном для вас виде. А ваша помощь органам положительно повлияет на суд. Вы согласны с моим предложением, Ангелина Гюнтеровна?» «Согласна», — не задумываясь, ответила Геля. Волошин на несколько секунд задумался, а потом сказал, акцентированно хлопнув ладонью по столу. «Тогда начнем по сути. Что вам предлагал Евсюков за сотрудничество?» «Деньги и молчание», — пояснила Геля. «О процедуре связи мы знаем. В каких отношениях вы были с Евсюковым?» «В разных», — сказала Геля и чуть поморщилась. Волошин в ответ криво усмехнулся. «Но если в разных, то вы знаете, где он живет. Не в общежитии же он вас навещал?» Комов саркастически хмыкнул. «Знаю», — подтвердила Геля. «Могу назвать адрес квартиры. Я была там 3 раза. Последний раз неделю назад». Она назвала адрес. «Вы готовы принять участие в операции по задержанию Евсюкова?» — спросил Волошин. Он прекрасно понимал, что ни в какой операции Ангелина участвовать не будет. Это был лишь тест на проверку лояльности. «Согласна». Глаза Гели загорелись азартной злостью. «Это хорошо. Может быть, и привлечем». Волошин повернулся по направлению к двери и гаркнул. «Конвой!» В комнату заскочил сержант. «Уведите арестованную. Отвезете ее в бутырку, в одиночную камеру. Скажете, чтобы содержали в щадящем режиме. Я распоряжусь». Когда арестованную увели, Комов сказал: «Он может поменять квартиру после провала». «Может», — согласился Волошин. Но будем пробовать. Для начала пошлем туда топтуна. На площадке между домами сидел мужичок. Всем проходящим мимо него гражданам он приветливо кивал и улыбался. Видимо, похмелился с утра и радовался жизни. Кто-то кивал в ответ, кто-то брезгливо морщился, но его расслабленность была обманчива. Когда он увидел трех мужчин, входящих в подъезд напротив, то напрягся, вглядываясь в их лица, и стоило им войти внутрь дома, как мужик покинул скамью и с неожиданной резвостью устремился к телефонной будке, стоящей за углом. Сказав в трубку несколько фраз, он неторопливым шагом вернулся на лавочку. Это был штатный филер ГУББ под псевдонимом Хлыст. Волошин вызвал Комова. Хлыст звонил. Клиент на месте. С ним еще двое. Ты готов? Готов. Выезжаем немедленно, — отчеканил Комов. Волошин прокричал вслед уходящему капитану. Табака брать живым! Живым при любых раскладах! Фомину об этом напомни! Комов поднял руку, мол, услышал и понял. Разномастно одетая группа оперативников забралась в фургон с надписью «Электромонтаж», и грузовик поехал по нужному адресу. Остановив машину в соседнем дворе, они рассредоточились и, как бы независимо друг от друга, устремились к нужному дому. Проходя мимо улыбающегося Хлыста, Комов услышал. «Трое вместе с табаком. Второй этаж. Квартира 7. Дверь слабая». Комов кивнул и двинулся к подъезду. Внутри к нему присоединились еще двое оперативников, остальные прикрывали снаружи. Дверь была стандартная, сколоченная из толстых досок и обитая фанерой с двух сторон. Но имела два врезных замка, что не являлось принципиальным для головорезов Комова. Оперативники обнажили стволы. «Стрелять только по конечностям», — напомнил капитан. «Пошли». Здоровенный мужчина по прозвищу «Мамонт» с короткого разбега врезал ногой по двери. Дверь вылетела, как пробка из бутылки. Жига рыбкой влетел в квартиру, распластался на полу и выстрелил в полуоткрытую дверь гостиной, увидев в прицеле чью-то ляжку. «Всем мордой в пол!» — заорал Жигов. Надо было давить на психику, пока не опомнились. Раздался вскрик. «Уй, сука!» — прозвучали ответные выстрелы и звон оконного стекла. Жига продолжил отвлекающую стрельбу. Мамонт устремился в кухню, а Комов, согнувшись дугой, ввинтился в гостиную. Обожгло левое плечо. «Ранили гады!» Он откатился в сторону, аккурат к бандиту, сидящему на полу и баюкающему раненую ногу, и врезал ему рукояткой пистолета в лоб. В гостиную влетел Мамонт и моментально отстрелял по злодею, залегшему за порогом спальни. «А где табак?» — крикнул Комов. Ответом было молчание. Потом Мамонт угрюмо пробормотал. «Нету табака». В окно выпрыгнул. Сей факт Комова ничуть не огорчил. Фома его не упустит. Бандит, залегший в спальне, был убит наповал. Второй, оглушенный Комовым, начал приходить в себя. Приподнялся и затряс головой. Жига и Мамонт его быстро заковали в наручники и бросили на диван. «Командир, ты ранен!» Запасливый Жигов достал индивидуальный пакет. «Давай распрягайся, лечить тебя будем». Рану залили зеленкой и перевязали. «Жига, ты проследи за этим», — распорядился Комов, указав пальцем на лежащего на диване бандита. «И оружие собери. А мы пошли посмотрим, что с табаком Фомин сотворил». Он ни капельки не сомневался, что табаку не удастся сбежать. Рана зудела, но Комов, три раза будучи раненым на фронте, терпел и успокаивал себя. Хорошо, что не в ногу или еще куда. Фомин стоял под окнами второго этажа дома, прижавшись к стене. Пистолет находился в кобуре под рубашкой, чтобы руку не загружал. Он не просчитывал вероятность нападения. В разведроте Комова его приучили ожидать нападения врага круглосуточно, поэтому он ни на секунду не расслаблялся. Раздался звон разбитого стекла, из окна второго этажа выпрыгнул мужчина и, спружинив ногами на асфальте, пытался бежать. Фомин достал его одним прыжком и врезал ребром ладони по загривку. На сей раз он действовал холодно и расчетливо. Мужчина уткнулся головой в землю. Так и лежал, выпитив задницу. Фомин, не торопясь, застегнул ему на запястьях наручники и ткнул в плечо. Бандит распластался ничком на асфальте. Фомин моментально его развернул и идентифицировал. Судя по фотографии, это табак. Точно табак. Попался голубчик. Подошли Комов с Мамонтом. «Живой?» — спросил Комов, глядя на лежащее тело. «Живой и даже не помятый!» — радостно воскликнул Фомин. «Подарок Волошину!» «Двоих, что наверху, передать милиции. Сотрудники сейчас приедут. А табака мы забираем с собой», — скомандовал Комов. «Может, его попинать для порядка?» — предложил Мамонт. «Нельзя, Волошин заругает», — сказал Фомин и усмехнулся. Из-за куста выскочила лохматая дворняга и улеглась рядом с табаком, вопросительно глядя на Мамонта. Тот вынул из кармана сушку и предложил псу. Потом нашлепал табаку по щекам, и, когда тот очнулся, его поставили на ноги и повели к фургону с надписью «Электромонтаж».